часть 1, глава 28. В комендатуре, как всегда, царила шумная толчия. В сумрачном коридоре к окошкам, где выдавались разные справки, тянулись очереди штатских немцев. Немецкая речь смешивалась с английской. Офицеры и сотрудники комендатуры то и дело с папками в руках пробегали по коридору. Каждый считал своим долгом потребовать тишины. Гул голосов стихал, чтобы возобновиться в ту же секунду, как только офицер скрывался за дверью. Хаусен, не поднимая глаз, быстро прошел в конец коридора и на лифте поднялся на 4-й этаж. При выходе из лифта его встретил коренастый офицер с непропорционально маленькой головкой, с мелкими и острыми чертами лица. Пока они шли по коридору, офицер, шагая бочком, не сводил глаз с Хаусена и говорил: «Она явилась час назад, красивая, не глупая, с нами говорить отказалась, потребовала представителей из вашего ведомства. Мы попробовали говорить с ней строго, она снова потребовала вызвать вашего представителя и прибавила: сообщите, что я пришла по делу букиниста». «Так и сказала, по делу букиниста?» — на ходу быстро спросил Хаусен. «Да, точно так». «Как она называла наше ведомство?» «Политическая полиция. Прошу сюда». Офицер распахнул перед Хаусеном дверь. Девушка, сидевшая на диване при появлении Хаусена, встала. Майор окинул ее небрежным взглядом и, не снимая пальто, сел за стол. «Прошу вас сюда», — сухо сказал он и показал девушке на стул. «Что там у вас? Только короче, мне некогда». «Вы из политической полиции?» — недоверчиво спросила девушка. «Если хотите, да, но говорите короче, мне некогда». Такое поведение Хаусена несколько смутило Посельскую. Предполагалось, что ее приход вызовет здесь большой интерес, и ей будет предоставлена возможность подробно изложить всю тщательно разработанную версию своего побега в западную зону. Теперь же нужно было срочно выбрать самое для них заманчивое. «Мое имя Анна Лорх. Мой отец, бывший офицер морского флота, Вильгельм Лорх, вчера вечером арестован в связи с провалом группы людей, имевших связь с букинистом на Гельмутштрассе». «Откуда вы знаете об этих людях и о каком-то букинисте?» — насмешливо спросил Хаусен. «Я же сама была связана и с этими людьми, и с букинистом», будто удивляясь недогадливости Хаусена, ответила Посельская. «Любопытно, что это за люди, и, наконец, почему все это должно нас интересовать?» «Эти люди — Зигмунд Лисовский, Альма Гудс, сам букинист, Арнольд Шокман и другие. Я была хорошо с ними знакома». «Мне эти люди неизвестны», — раздраженно произнес Хаусен и посмотрел на часы. «Что вы хотите от меня?» «Прошу предоставить мне право жить в западной зоне», — устало проговорила Посельская. Она была в страшном смятении. Неужели в разработке операции допущен такой промах, и группа букиниста не связана с ведомством Хаусена? «Что может быть проще?» — рассмеялся майор, вставая. Хаусен кивнул на стоявшего у стены офицера. «Они это оформят в 5 минут. Больше у вас ко мне ничего нет?» Не дожидаясь ответа Посельской, Хаусен ушел. Наташа, сопровождаемая офицером, спустилась на 1-й этаж в комендатуру. Там ей дали регистрационную карточку, и она села к столу заполнить ее. «Сдадите карточку вот сюда», — офицер показал на чиновника, сидевшего за высокой стойкой. «Тут же вы получите необходимые документы. Прошу извинить, у меня тоже дела». Острая физиономия офицера чуть смягчилась вежливой улыбкой. «Желаю успеха». Офицер снова поднялся на 4-й этаж, где в одной из комнат его нетерпеливо ожидал Хаусен. «Ну, что она?» «Заполняет регистрационную карточку. И извините меня, что я побеспокоил вас, но мне показалось, что она представляет некоторый интерес. Я подумал...» «Не некоторый, а значительный», — прервал офицера Хаусен. «Но вы же...» «Так надо. За ней нужно дня три наблюдать на случай провокаций. Дайте ей немного денег, поселите в отеле, где легче вести за ней наблюдение. Предложите ей какую-нибудь работу. Все это делайте так, чтобы у нее и мысли не возникло, что ей делают какое-то исключение. Просто такой у нас порядок, и все. А главное — наблюдение. Мы должны знать каждый шаг этой девицы. Сегодня у нас среда. В субботу утром привезете ее ко мне на улицу Хеннель. Все будет сделано, майор». Наташа Посельской любезно посоветовали снять номер в отеле «Дрезден». Чиновник комендатуры был настолько заботлив, что сам позвонил в отель и договорился о номере, а затем отвез ее туда.